Весь смысл слова «арестант» означает человека без воли, а тратя деньги, он поступает уже по своей воле. Несмотря ни на какие клейма, кандалы и ненавистные пали острога, заслоняющие ему Божий мир и огораживающие его, как зверя в клетке, он может достать вина, то есть страшно запрещенное наслаждение, попользоваться клубничкой, даже иногда, хоть и не всегда, подкупить своих ближайших начальников, инвалидов и даже унтер-офицера, которые сквозь пальцы будут смотреть на то, что он нарушает закон и дисциплину. Даже может сверхторгу еще покуражиться над ними. А покуражиться арестант ужасно любит, то есть представиться пред товарищами и уверить даже себя хоть на время, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется. Одним словом, может накутить, набуянить, разобидеть кого-нибудь в прах и доказать ему, что он все это может, что все это в наших руках, то есть уверить себя в том, о чем бедняку и помыслить невозможно. Кстати, вот отчего, может быть, в арестантах даже и в трезвом виде замечается всеобщая наклонность к куражу, к хвастовству, комическому и наивнейшему возвеличению собственной личности, хотя бы призрачному. Наконец, во всем этом кутеже есть свой риск. Значит, все это имеет хоть какой-нибудь призрак жизни, хоть отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за свободу? Какой миллионщик, если б ему сдавили горло петлей, не отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха? Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе несколько лет так смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно, ни с того ни с сего, точно бес в него влез, зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное преступление рискнул, или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или изнасиловал и прочее. Смотрят на него и удивляются. А между тем, может быть, вся та причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего менее можно было ожидать его, это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг появляющаяся и доходящая до злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог. Так, может быть, заживо схороненный в гробу и проснувшийся в нем колотит свою крышку и силится сбросить ее. Хотя, разумеется, рассудок мог бы убедить его, что все его усилия останутся тщетными. Но в том-то и дело, что тут уж не до рассудка, тут судороги. Возьмем еще в соображение, что почти всякое самовольное проявление личности в арестанте считается преступлением. А в таком случае ему, естественно, все равно, что большое, что малое проявление. Кутить, так уж кутить, рискнуть, так уж рискнуть на все, даже хоть на убийство. И только ведь стоит начать, опьянеет потом человек, даже не удержишь. А потому всячески бы лучше не доводить до этого. Всем было бы спокойнее. Да, но как это сделать?